Малые арканы. Магия адептов. Этот вид магии доступен магам первого и второго уровня. Арканы, обозначающие три точки в пространстве Вселенной, поименованы цифрами от двоек до десяток. Каждая масть аркана втором начинается с двоек, так как внутренняя зона от нуля до двух связана с обычными людьми с первой по третью касты. В этой зоне пространства стихии находятся в равновесии и образуют пятый элемент магии – эфир. Элемент огня. Элемент огня связан с понятием энергии и плазмы как состоянием материи. Арканы масти мечей, связанные с элементом огня, представляют собой настройки на работу со свободной энергией Вселенной, существующей в виде излучения. Заклинание огня. Что есть огонь? Огонь представляет собой стихию и один из пяти главных элементов. Элемент огонь представляет собой свободное излучение. Стихия огня связана с понятием энергии. Огонь — это тепло, огонь — это свет, огонь — это звук. Все виды энергии — это огонь. Огонь разрушает материю. Огонь — это освобожденная энергия связей. Огонь — это вся свободная энергия мира. Потоки энергии распространяются в виде частиц и излучений. Сила огня. Сила огня связана с разрушением и движением. Поток энергии, направленный на объект, сообщает им энергию. Эта энергия увеличивает энергию движения объектов и внутреннюю энергию. При возрастании внутренней энергии материя объекта может быть разрушена. Сила огня могуча и непреодолима. Свет, звук, излучение, механическое движение, тепло составляют силу огня. Сила огня изливается наружу потоками. Огонь имеет такие категории, как яркость, тепло и сила. Сила элемента огонь велика, она сокрушительна. Огонь возрастает и усиливается, вовлекая новые потоки энергии. Пространство заполнено огнем, возникнув в одной точке Вселенной. Огонь усиливается за счет скрытого в веществе огня. Скрытый огонь составляет большую часть массы огня Вселенной. Там, где проявляется огонь, возникает точка контакта со скрытым огнем того мира. Этот мировой огонь может проявиться через такую точку контакта. Духи огня. Духами огня называются существа Вселенных огня. Эти огненные существа живут в стихии огня и во Вселенных огня. Эти существа представляют собой движение областей энергии в море энергии. Эти существа многообразны. Они есть свет, звук и движение. Эти существа выходят из стихии там, где есть контакт с миром огня. Эти существа называются саламандрами, духами стихии огонь. Духи огня могущественны и сильны, им подчиняется вся свободная энергия мира. И духи приходят на магов. Там, где вы зажгли огонь и произнесли заклинание для вызывания духов, появляются духи огня. Эти духи по своему могуществу бывают разными. Существует иерархия духов, разделяющая их на сильных и слабых. Самые сильные из них называются князьями духов огня. Эти князья обладают огромным потенциалом энергии. Их сила связана с энергией Вселенной огня. Эта сила бесконечна. Имена этих духов используются для их вызывания. Магия огня. Маги огня являются повелителями элемента огонь. Огонь подчиняется магам огня. Любые виды энергии послушны им. Тепло, свет и звук, различные излучения, все виды энергии подвластны им. Сила стихии огня подвластна им. Духи огня подвластны им. Маги огня взывают к силе элемента огонь. Маг огня вызывает огонь в любое время и в любом месте. Энергия Вселенной проявляется в том месте и тогда, когда маг огня вызывает ее. Энергия Вселенной проявляется в этой точке пространства. Заклинание огня. Огонь, существующий в этом мире, приди ко мне. Вся энергия Вселенной стягивается в узел здесь. Элемент огня открывается миру. Все связи внутри материи разрываются, выбрасывая свободную энергию. Огонь возник не в том мире, здесь, в этом месте и сейчас. Власть огня, проявись здесь. Двойка огня. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с таким местом в пространстве, где выполняются следующие условия. Весь мир наполнен объектами, состоящими из энергии. Часть этой энергии находится в виде потенциальной энергии, а часть в виде свободного излучения. Человек, настроенный на состояние этого аркана, эту энергию воспринимает. Энергия этого аркана дает настройку на такое место в пространстве, где проявляются способности к экстрасенсорике. Человек, попавший в это место, наделяется способностью к экстрасенсорике. Место пространства. Эта точка пространства находится в многомерной Вселенной. Эта точка находится ближе к границе с мирами огня. В этой точке Вселенной вся свободная энергия объектов активизируется. Эта энергия высвечивается. Человек, находящийся в этой точке, видит и чувствует эту энергию в виде света и тепла. Вся свободная энергия высвечивается. Смещение человека в эту точку делает его чувствительным к энергии. Тип практики. Эта практика связана с экстрасенсорикой. Человек, настроившийся на эту энергию, обладает способностью видеть и чувствовать энергию. Ощущения появляются в виде свечения объектов тепла или холода, исходящего от них. Человек, практикующий работу с этим состоянием, чувствует разницу между энергиями различных объектов. Он может видеть градацию состояния различных объектов. Тепловые поля объектов показывают разницу в их состоянии. На основании видения этой энергии маг может диагностировать болезни живых организмов. Маг видит энергию скрытых объектов. Маг может видеть объекты, удаленные от него на значительное расстояние. Эта практика позволяет диагностировать болезни, искать на расстоянии объекты и определять состояние скрытых объектов. Способности аркана. Маг, настроившийся на энергию этого аркана, обладает способностью экстрасенса. Маг начинает видеть и чувствовать энергию объектов. Руки мага становятся чувствительными к энергиям. Маг начинает чувствовать тепло, исходящее от объектов ладонями. Состояние сознания при работе с арканом. Поток энергии идет сверху вниз от рук к ногам. На уровне сердца возникает большой зеленый шар. Шар вращается слева направо и увеличивается в размерах. В этой работе используется интуиция. Вы должны попробовать почувствовать пространство вокруг себя. Почувствуйте силу Луны. Левое и правое, иньское и янское, разделяется. Левая рука холодная и тяжелая, правая рука горячая и активная. Вы выходите из временного потока, вы один в пространстве. Ваше сознание сканирует пространство. Вы чувствуете энергию, приходящую от внешних объектов. Холод Луны делает вас чувствительными. Помимо обычных органов чувств, у вас появляется способность чувствовать энергии внешних объектов. Амулет Аркана. Амулет, дающий способность к экстрасенсорике, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой и зеленым стеклом. Туда вкладывается картинка с изображением аркана. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое при этом заклинание. Тройка огня. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с таким местом в пространстве, где происходит взаимодействие между отдельными объектами. Все объекты входят в состав системы, образуя сознание Вселенной. Между любыми двумя объектами во Вселенной есть канал связи. Эти каналы связи существуют в этой точке Вселенной. Попадая сюда, мы можем управлять перемещениями энергии. Маг, настроившийся на энергию этого аркана, может управлять перемещением энергии между объектами. По своему желанию маг может перемещать энергию от одного объекта к другому, Маг, проводящий эту энергию, может получать энергию от любых объектов. Место пространства. Это такое место в пространстве Вселенной, где проходят связи между всеми объектами, составляющими Вселенную. Из этой точки можно управлять перемещениями энергии, направляя энергию от одного объекта к другому. Все связи между объектами видны здесь как светящиеся каналы. Тип практики. Практика этого аркана связана с умением почувствовать свою связь с любым объектом во Вселенной. Почувствовав такую связь, можно настроиться далее на связь этого объекта с другим объектом и начать перемещать энергию между ними. Практика состоит в умении увеличивать свою энергию за счет энергетики других объектов и умении изменять энергию других объектов. Способности аркана. Качество того аркана дает возможности свободного обращения с энергиями других объектов. Маг, обладающий этими качествами, может использовать энергию любого внешнего объекта. Состояние сознания при работе с арканом. Поток энергии направляется от рук к ногам, вдоль позвоночника вниз. Энергетический шар изумрудного цвета создается на уровне сердца. Весь мир в этом состоянии воспринимается как поле энергии, образованное светящимися линиями. Эти светящиеся линии энергии называются мировыми линиями. Все объекты представляют собой энергетические коконы, сплетенные из линий энергии. Эти линии проходят через ваш кокон. Манипулируя линиями связи, вы можете изменять состояние любых внешних по отношению к вам объектов. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к экстрасенсорике, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот мешочек следует поместить нефрит. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинание. Четверка огня. Энергия аркана. Эта энергия соответствует такому месту в пространстве Вселенной, где хранятся имена различных объектов. Все объекты Вселенной на этом уровне представлены только информационно, в виде имен. При изменении имени объекта изменяется его свойство. Маг, находящийся в той зоне Вселенной, видит информационную сторону объекта. Изменяя имя объекта, маг изменяет и саму его структуру. Количество энергии объекта определяется его именем. Изменив имя объекта, можно изменить и количество его энергии. Для того, чтобы изменить энергию в этой области пространства, достаточно только информационного действия. Место пространства. Это место во Вселенной является зоной хранения истинных имен. Это информационная база. Любой существующий объект изначально является именем. Количество энергии, находящейся в любом объекте, изначально описано как его качество. Изменяя имя объекта, можно изменить и количество энергии. Проникая в эту область пространства Вселенной, маг может изменить величину элемента огонь в данном объекте. При этом изменение энергии не связано с ее перемещением. Она как бы возникает из ниоткуда. Таким образом, маг может изменять энергию объекта в широком диапазоне. Тип практики. Этот тип магической практики называется каббалистика. Маг своим сознанием настраивается на область пространства, в которой хранятся истинные имена объектов, и считывает их. Манипулируя полученными истинными именами, маг изменяет количество энергии объекта. Длина полученного истинного имени определяется уровнем сознания мага. Изменяя буквы истинного имени, маг изменяет количество энергии объекта, описанного этим именем. Способности аркана. Качества этого аркана позволяют магу манипулировать энергией объектов, используя их истинное имя. Маг может наколдовать огромное количество энергии и в значительной степени изменить свойства объектов, манипулируя этим умением. Произнося заклинания, составленные из истинных имен, маг изменяет свойства мира. Состояние сознания при работе с арканом. Войдите в состояние неподвижности тела и сознания. Все энергии сосредоточены в области шеи. Зелено-голубой светящийся шар находится на уровне шеи. Поток энергии идет от пальцев рук к лопаткам и по спине вниз, к ногам. Ваше тело немеет. Ваше тело полностью онемело. Все энергии вашего тела вышли наружу. Вы находитесь снаружи от своего физического тела. Вы полностью вышли из тела. Вы видите изображение объектов в виде символов и имен. Вы чувствуете изображение объектов в виде истинных имен. Все объекты здесь существуют в виде изображений. Амулет Аркана. Амулет, дающий способность к каббалистике, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Туда следует поместить кусочек нефрита, кусочек бирюзы и картинку с изображением аркана. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Пятерка огня. Энергия аркана. Энергия аркана связана с вызыванием духов огня. Эти существа, называемые в магии элементалями огня, представляют собой объекты, проявленные в виде энергии. Эти существа похожи на играющее пламя или мерцающий свет. Их проявление может быть также изменяющееся тепловое поле. В пламени свечи или костра появляются рисунки, узоры или существа, состоящие из пламени. Иногда их можно видеть в пятне света. Маг, проводящий ту энергию, способен по своему желанию вызывать тех духов и управлять их поведением. Воля мага заставляет духов огня подчиняться ему. Место пространства. Это пространство обладает следующими свойствами. Маг, попавший в эту область Вселенной, обладает способностью вызывать духов огня. Это сознание разрывает преграды между мирами и притягивает духов огня в этот мир. Сознание мага, попавшее в эту область пространства, способно управлять поведением духов. Тип практики. Эта практика связана с вызыванием духов элемента огня, именуемых обычно саламандрами. Для вызывания этих духов, называемых также элементалями огня, необходимо использовать пламя. Настроив сознание, маг использует огонь как дверь в миры огня, откуда призывает саламандр духов огня. Призывание осуществляется формулой. «Дети предвечного огня, существа, состоящие из света и тепла, придите в наш мир через открытый мной рубеж. Повинуйтесь моей воле и будьте мне подвластны. Я вас призвал в этот мир. Моя воля владеет вами». При появлении духов огня в ответ на ваш призыв ваше сознание владеет ими. Повелевайте духами. Способности аркана. Маг, настроенный на энергию этого аркана, получает способность вызывать духов огня и повелевать ими. Духи огня — это существа, состоящие из энергии. Вся их жизнедеятельность связана с изменением энергии различных объектов. Они могут черпать энергию из самого пространства. По вашему приказу духи огня могут растопить льды, вскипятить воду, расплавить металл или, наоборот, заморозить любой объект и остановить любой процесс. Духи огня, саламандры, могут разрушить и испепелить любого врага и любую преграду. Они могут вызвать или остановить пожар, вскипятить море или заморозить его. Состояние сознания при работе с арканом. Вы находитесь в этом месте на границе миров один. Вся ваша энергия сосредоточена в области горла и имеет вид голубого шара. Поток энергии проходит от ног к рукам и выходит через пальцы ваших рук. Вся энергия вашего тела собрана и управляется вашим сознанием. Вы призываете существа из-за границы мира, и они приходят на ваш зов. Ваше сознание является туннелем для них. пришедшие на зов духи подвластны вам. Амулет Аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию духов огня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Туда помещается кусочек бирюзы, кусочек янтаря и картинка аркана. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Шестерка огня. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с потоками стихии огня, проходящими в наш мир через портал огня. Элемент огня, проходя через портал в эту зону Вселенной, образует поток. Маг, настроившийся сознанием на эту область пространства, открывает своим сознанием портал в мир огня. Он проводит через себя поток энергии стихии. Поток стихии огня проходит в наш мир через этот портал как место соединения с Вселенной огня. Поток огня, проходя через портал, образует самоорганизующуюся энергетическую систему. Место пространства. Это такое место пространства нашей Вселенной, в котором происходит открытие сознания мага портала в мир огня. Через этот портал происходит истечение энергии в наш мир. Портал представляет собой прокол границы Вселенной сознанием мага. Сам портал представляет собой вихреобразную самоорганизующуюся систему. Тип практики. Сознание мага, настроенное на стихию огня, становится настолько сильно зацепленным за миры огня, что способно взломать границу и открыть портал, зону перехода между вселенными. При этом через проход между мирами может пройти неисчислимое количество энергии. Маг является проводником потока энергии, проходящей через портал. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью проводить в этот мир потоки энергии через открывающиеся порталы. Маг, обладающий этой способностью, может совершить огромную работу за счет потоков энергии, проведенных им из других вселенных. Состояние сознания при работе с арканом. Ваша энергия сосредоточена в точке подбородка в виде сине-голубого светящегося шара. Ваше сознание отправляется в путешествие. Ваше сознание настраивается на идею вселенных огня. Ваша интуиция и непосредственное восприятие мира сосредоточены на восприятии мира огня. Портал открывается в момент зацепления сознанием за мир огня. Этот портал подобен вихрю. Он создается вашим сознанием и сопровождает вас всегда и везде. При включении в мир огня этот портал возникает в первый раз, и далее он все время существует между вами и миром огня. Амулет Аркана. Амулет, дающий способность к открытию портала огня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот амулет следует положить бирюзу и бумагу, окрашенную синей краской. Кроме того, рыжие волосы. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинание «семерка огня». Энергия аркана. Качество этого аркана связано с возможностью свободно контролировать энергию, проникающую в наш мир через порталы. Маг, обладающий этим качеством, способен по своему желанию открывать и закрывать порталы, а также управлять пропускной способностью порталов и создавать различные энергетические формы. Такой маг является повелителем элемента огня. Место пространства. Это такое место в пространстве Вселенной, в котором сознание мага получает свойство свободно манипулировать элементом огонь. Маг может регулировать пропускную способность портала своим сознанием, открывать и закрывать порталы. Из потоков свободного излучения маг способен создавать различные конфигурации потоков энергии, изменяя направление силовых линий потоков огня задавая различные конфигурации энергии. Маг, обладающий этим качеством, способен изменять и частотные характеристики потоков огня. Тип практики. Маг, сознание которого настроено на это качество энергии, способен контролировать порталы огня, управлять потоками огня и их структурой, а также изменять их частотные характеристики и пространственную конфигурацию этих потоков. Способности аркана. Маг, сознание которого проводит эту энергию, может по своему желанию открывать и закрывать порталы, создавать потоки энергии различной частоты, а также формировать объекты различной конфигурации. Состояние сознания при работе с арканом. Синий-голубой шар энергии находится в области кончика носа. Поток энергии идет от макушки к крестцу и сбрасывается по ногам. Вы находитесь внутри аморфного, изменчивого мира, напоминающего собой энергетический пузырь. Существует множество миров огня, представляющих собой такие же пузыри, которые могут открываться в наш мир. Вы можете своим сознанием цеплять точки взаимодействия этих миров с нашими, управляя порталами энергии. Мы можем контролировать потоки энергии, проходящие между мирами. Зацепив сознанием поток, мы можем изменять его скорость или частоту, проходящей в потоке энергии, или даже полностью перекрыть данный поток. Получив порцию энергии, мы можем, манипулируя силовыми линиями, создавать различные энергетические формы. Амулет аркана. Амулет, дающий способность свободно контролировать энергетические порталы и создавать энергетические формы, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот талисман следует поместить бирюзу, синий камень и бумажку с изображением огня. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинанием. Восьмерка огня. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с получением силы стихии огня. Сила стихии огня состоит в возможности открытия портала огня в любом объекте, на котором маг сосредоточит свое внимание. Сила огня позволяет разрушать и преобразовывать любые структуры. Сила огня позволяет извлекать неограниченное количество энергии из любых объектов. Маги, проводящие энергию этого аркана, являются могучими алхимиками. Они способны к любым трансформациям материи. Это качество позволяет создавать эликсир вечной жизни. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором сознание мага может использовать для открытия портала огня внутреннюю энергию любого внешнего объекта. Маг может открывать порталы огня в любое время, используя для этого внешние объекты. Портал огня позволяет получить поток энергии внутри любого объекта и преобразовывать его этой энергией. Тип практики. Эта практика связана с алхимией. Маг открывает своим сознанием портал огня, используя внутреннюю энергию вещества. Это позволяет преобразовывать структуру вещества за счет потока энергии, полученного через портал. Эта практика позволяет получить вещество, накачанное энергией. Способности аркана. Способности этого аркана позволяют магу преобразовывать вещество. Маг, обладающий этой способностью, способен взорвать любое вещество, используя внутренний портал. Маг, обладающий этой энергией, может создать эликсир вечной жизни, создав в веществе неисчерпаемый источник энергии. Состояние сознания при работе с арканом. Светящийся синий шар энергии находится на уровне глаз. Поток энергии идет сверху вниз по позвоночнику и от рук к ногам. Вы отделены от мира защиты энергетического кокона. Ваше сознание сканирует внешний мир, используя только внутреннее видение энергии. Вы полностью вышли за пределы времени и пространства. Вы чувствуете потоки огня, исходящие от миров огня. Ваше тело пребывает в полной неподвижности, но сознание взаимодействует с потоками огня и подвижно. Оно может открывать порталы огня в любом внешнем объекте. Амулет Аркана. Амулет, дающий силу огня, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот амулет помещается кусок синего стекла и бумажка с изображением огня. Человек, настроившийся на энергию того аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Девятка огня. Энергия аркана. Энергия этого аркана дает магу возможность создавать мыслеформы, используя энергию порталов. В этом случае само сознание мага является порталом огня. Созданные магом мыслеформы обладают силой огня. Сознание мага способно порождать мыслеформы неограниченной плотности. Маг может наводить иллюзии, зримые и объемные, обладающие всеми качествами настоящих объектов. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором сознание мага открывает в себе портал огня. Энергетика сознания мага получает неограниченную подпитку. Потоки энергии, прошедшие через портал огня, питают сознание мага. Энергетика мыслеформ, построенных сознанием мага, не ограничена. Эти мыслеформы являются плотными иллюзиями, неотличимыми от настоящих объектов. Тип практики. Этот тип практики связан с радикальным изменением в сознании магов огня. Эта практика сводится к созданию иллюзий, неотличимых от реальности. Маг открывает в своем сознании портал огня и получает неограниченный источник энергии, питающий его сознание. Используя эту энергию, маг строит плотные объемные мыслеформы, обладающие качеством массы электрического заряда и протяженности во времени. Такие иллюзии неотличимы от реальности для обычных уровней человеческого сознания. Способности этого аркана. Маг, сознание которого сонастроено с энергией этого аркана, обладает способностью творить иллюзорные объекты, пейзажи и миры. Такой маг будет повелителем и творцом иллюзий. Состояние сознания при работе с арканом. Синий шар формируется на уровне глаз. Вы чувствуете сильную синюю засветку, когда ваши глаза закрыты. Войдите в состояние полусна. Закройте глаза. Вы находитесь между сном и явью. В вашем сознании, в пространстве, за глазами начинает пульсировать и наливаться светом яркий синий шар. Вы открываете в своем сознании портал огня. Потоки энергии вселенных огня переливаются через этот портал в наш мир. Синий шар в пространстве перед глазами соединяется с шаром внутренним. Внутренний шар раскрывается, заполняя внешний шар ярким светом. Ваше сознание находится в состоянии, когда сон не отличается от яви. Любая ваша мысль наполняется энергией миров огня. Амулет Аркана. Амулет, дающий способность создавать иллюзии, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Туда помещается синий камень, скорлупа куриного яйца и кусочек дубовой коры. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Десятка огня. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с вознесением, то есть переходом на другую энергетическую плоскость Земли. Маги этого уровня находятся в таком состоянии, когда сознание мага проецирует на тело высокочастотную энергию. При этом нижние чакры мага ускоряются, и частота всего тела увеличивается. Это приводит к резкому переходу на иной уровень существования. Место пространства. Это такое место в пространстве, где излучение сахасрара чакры мага способна разогнать остальные чакры и увеличить частоту всего тела. В этих условиях происходит переход мага как физического объекта на следующий энергетический уровень. Тип практики. Это такой тип работы сознания мага, когда оно направлено на изменение свойств собственного тела. В процессе этой практики маг, как физический объект, переходит на следующий энергетический уровень планеты. Способности аркана. Этот аркан дает магу способность исчезать из того мира и появляться в нем вновь. При переходе из одного мира в другой плотность объекта изменяется. Маг становится абсолютно проницаемым. Состояние сознания при работе с арканом. Сознание мага отключено от внешнего мира и переключено только на его внутренний мир. Фиолетовый светящийся шар сосредоточен на области третьего глаза. Энергия чакр увеличивается снизу вверх лучом сознания, сосредоточенным на области крестца. Поток энергии, истекающий от ускоряющихся чакр, направлен снизу вверх и увеличивает частоту всего физического тела. Эта работа связана с поглощением энергии Солнца. Процесс происходит вне физического мира и физического времени, исключительно во внутреннем пространстве сознания и индивидуальном времени. Амулет Аркана. Амулет, дающий магу способность к переходу в иной мир, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Туда надо поместить кусочек золота и синий прозрачный камень. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Элемент земли. Элемент связан с понятием вещества и информации. Материя имеет структуру и плотность. Эти понятия связаны с элементом земля. Мы говорим о неравномерности распределения энергии в пространстве. Это главное определение информации. Элемент земля связан со структурой дерева сефирот. Маги земли черпают силу из структуры сознания планеты Земля. Заклинание Земли. Качество элемента Земля. Это качество связано с потенциальной энергией. Кинетическая энергия свободного излучения преобразуется в потенциальную энергию структуры вещества. Эти структуры могут образовывать в пространстве различные узоры. Плотность этих узоров, единица объема пространства, определяет количество потенциальной энергии, а узор – тип вещества. Свойства магов Земли. Маги и стихии Земля обладают могучей силой. Их заклинания самые сильные. Сила стихии Земля непреодолима. Маги Земли плетут заклинания, подобные паутине, сплетая в узор потоки энергии. Энергия превращается в структуру. Происходит материализация. Голос магов, читающих заклинания Земли, создает в пространстве энергетические узоры. Особенности заклинаний Земли. Заклинания Земли представляют собой сложный узор из энергетических линий, создаваемых сознанием магов Земли. Эти заклинания имеют плотность. Они вплетаются в объекты, увеличивая их плотность. Эти заклинания проявляются как новые объекты. Использовать заклинания Земли означает создавать объекты. Силы стихии Земли. Стихия Земли – самая сильная из четырех стихий. Именно эта стихия позволяет заниматься материализацией и создает материю из энергии. Энергия свободного излучения связывается с сознанием магов Земли в нити, и из них плетется ткань вещества. Сознание магов Земли может плести ткань вещества. Сила стихии Земля в образовании областей пространства с высокой плотностью. Миры стихии Земля. Миры стихии Земля – это такие миры, в которых твердое вещество такое же, как и в нашем мире. Множество иных вселенных, в которых твердое агрегатное состояние вещества такое же, как и в нашем мире, называются мирами стихии Земля. В этих мирах время может течь по-другому, чем в нашем мире. Существуют миры, в которых время течет быстрее, чем у нас. Миры, в которых время течет так же, и миры, в которых время течет медленнее, чем у нас. При взаимодействии нашего мира с мирами более быстрыми, качество плотности вещества перетекает в наш мир. При взаимодействии с более медленными, плотность перетекает в тот мир из нашего. При равной скорости движения качеств не будет. Духи стихии Земля. Духи стихии Земля – это живые и неживые объекты миров стихии Земля, попадающие в наш мир через границу между вселенными. Они обладают плотностью и структурой, и мы воспринимаем их как переменные структуры с изменяющейся плотностью. Обычно проявление этих духов сопровождается ощущением неприятного запаха. Двойка Земли. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с ощущением плотности материи. Маги, проводящие эту энергию, обладают чувствительностью к изменениям плотности и структуры вещества. Эти маги чувствуют разницу в структурах различных веществ. Они также чувствительны к изменению плотности. Место пространства. Это такое место в пространстве, где маги обладают свойством сознания, позволяющим им чувствовать структуру и плотность вещества. Тип практики. Этот тип практики связан с чувствительностью магов, проводящих эту энергию к структурам и плотности различных веществ. Маги этого типа могут различать своим сознанием структуру и плотность вещества. Способности аркана. Способность магов, проводящих своим сознанием эту энергию, связана с их чувствительностью к различным структурам и плотностям веществ. Эти маги чувствуют внутреннюю структуру веществ. Они также могут чувствовать изменения плотности и различные агрегатные состояния веществ. Состояние сознания при работе с арканом. Большая светящаяся зеленая сфера создана в области анахата-чакры. Маг разделяет свою энергию на две фракции – инь и ян. При этом происходит расширение сознания мага за пределы физического тела. Сознание мага находится в режиме остановки времени. Время останавливается, сознание мага выходит за пределы тела. Это сознание, выделенное из тела, сканирует внутреннюю структуру веществ. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к чувствительности по отношению к внутренней структуре вещества, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Внутрь следует поместить кусочек зеленого стекла и кристалл кварца. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает о нем свое состояние. Произносимое заклинание. Тройка Земли. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с возможностью проецировать с помощью своего сознания структуры одних объектов на другие. Маги, проводящие эту энергию, могут перемещать плотность и структуру из одного объекта в другой. Место пространства. Это такое место в пространстве, в котором сознание мага приобретает способность к перемещению структуры и плотности объектов от одного объекта к другому. Сознание мага может здесь работать как проектор качеств. Тип практики. Это такой тип практики, при котором сознание мага обладает способностью перемещать структуру и плотность между объектами. Сознание магов может проецировать качество одного объекта на другое. Способности аркана. Маги, проводящие энергию этого аркана, считывают структуры своим сознанием и могут проецировать их наружу, накладывая на другие объекты. Они могут изменять структуру различных объектов, накладывая на них структуру, скопированную из других объектов. Состояние сознания при работе с арканом. Зелено-голубой шар энергии светится на уровне груди, выше сердца. Сознание активизировано. Разум мага, представляющий собой сложную структуру, сосредоточен на считывании структуры известного вещества. Это считывание производится за счет сканирования этого вещества механизмом интуиции мага. Далее полученная сознанием мага информация транслируется в структуру неизвестного объекта, которую мы хотим преобразовать. Амулет аркана. Амулет, дающий способность переноса структур с одного объекта на другой, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. Туда следует вложить нефрит и бумажку с изображением амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Четверка Земли. Энергия аркана. Эта энергия связана со способностью сознания мага изменять структуру вещества своим сознанием. Изменяя истинное имя объекта, маг изменяет его структуру и плотность. Истинное имя объекта отображает его внутреннюю структуру. Изменив истинное имя, маг изменяет и саму структуру вещества. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага взаимодействует с истинным именем объекта, изменяя его внутреннюю структуру и плотность. Структура и плотность вещества в том пространстве существуют как информация. Эта информация взаимодействует с сознанием мага. Тип практики. Это такой тип магической практики, при котором сознание мага входит в зацепление с информационной структурой вещества. Сознание мага считывает структуру вещества в виде некоего слова или имени. Изменяя это имя, маг изменяет и структуру самого этого вещества. Способности аркана. Способности, получаемые магом при работе с арканом, позволяют ему изменять структуру вещества, оперируя именами. Маг может определить истинное имя объекта и, манипулируя этим именем, изменить структуру и плотность объекта. Состояние сознания при работе с арканом. При работе с этим арканом разум мага должен быть активизирован. Сфера зелено-голубой энергии сформирована чуть ниже уровня горла. Активная интуиция сосредоточена в структурах мироздания. Весь мир воспринимается магом как информационная структура. Структуры всех объектов считываются как слова или имена. Интуиция как способ локации позволяет на этом уровне отличать и вычислять имена разных объектов. Сознание мага неподвижно. Разум обрабатывает вибрации или фонемы, звуки, полученные при сканировании вещества интуиции. Эти имена сравниваются таким образом, изучаются и свойства. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к работе с изменением структуры вещества через изменение его имени, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В мешочек следует поместить бирюзу и изображение амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Пятерка Земли. Энергия аркана. Энергия аркана связана со способностью магов Земли проникать своим сознанием в миры Земли, извлекать оттуда объекты. Эти объекты, извлекаемые магами из миров Земли, называются духами Земли. Место пространства. Это место в пространстве, в котором сознание магов цепляет объекты, находящиеся в пространстве вселенных Земли, и вытаскивает эти объекты в наш мир. Это место в пространстве, где проявляется дух Земли, проводимый сознаниями магов в наш мир. Тип практики. Это такая практика, при которой маг вытаскивает из миров Земли духов Земли. Практика вызывания духов Земли приводит к вхождению в наш мир новых объектов из вселенных Земли. Это могут быть различные объекты. Все они подчиняются сознанию магов Земли. Маги Земли повелевают духами Земли. Появление духов Земли сопровождается появлением специфических запахов. Способности аркана. Маги, проводящие энергию этого аркана, обладают способностью вызывать духов Земли. Они могут пробивать своим сознанием канал между вселенными Земли и нашим миром и проводить по этому каналу объекты из той вселенной. Состояние сознания при работе с арканом. Голубой шар энергии сформирован на уровне горла. Мужская и женская энергия в сознании мага разделяются. Разум мага сосредоточен на структурах этого мира. Сосредоточившись на идее плотности и структуры, сознание мага пробивает канал в иную вселенную. Этот канал захватывает объекты и вытаскивает их в наш мир. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к вызыванию духов Земли, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет следует вложить бирюзу, кусочек каменного угля бумажку с изображением амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинание. Шестерка Земли. Энергия аркана. Энергия аркана связана с открытием портала плотности. Сознание магов, проводящих энергию, способно спонтанно открыть портал плотности, соединяющий нашу Вселенную и Вселенную Земли. Через этот портал в мир поступают материя и информация. Место пространства. Это место в пространстве, где сознание мага может открывать пространственный портал в мир Земли. Через портал Земли в наш мир попадает материя. Сознание магов в этой точке пространства способно перекачивать плотность через портал из миров Земли. Тип практики. Это такой тип практики, при котором плотность материи и масса могут увеличиваться нелинейно с нарушением закона сохранения массы. Маги этого типа могут изменять плотность и структуру материи, используя поток плотности, проходящий через портал. Маги этого типа способны творить пыль из ничего. Само присутствие этих магов увеличивает количество пыли в этой точке пространства. Способности аркана. Способности этого аркана связаны с возможностью изменения плотности и массы объектов с нарушением закона сохранения количества материи. Состояние сознания при работе с арканом. Активизируется разум мага. Сине-голубой светящийся шар находится выше уровня горла. Работает интуиция. Зеленый луч, исходящий от анахата чакры, сканирует плотности веществ. Через параметр плотности сознание мага проникает в мир Земли, открывая портал. Баланс энергии между мирами создает поток плотности, изливаемый в наш мир. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к открытию портала Земли, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В этот амулет помещают бирюзу, синее стекло, кусочек дерева и изображение амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Семерка Земли. Энергия аркана. Энергия этого аркана связана с возможностью управлять порталами Земли. Маг, проводящий эту энергию, может создавать структуры, материализуя вещество через портал Земли. Маги, проводящие эту энергию, могут создавать объекты, похожие на материальные объекты этого мира. Создавая структуры своим сознанием, маг накладывает их на работающий портал Земли. Место пространства. Это такое место в пространстве, где происходит управление открывающимися порталами Земли. Потоки плотности формируют вещество, которое сформируется в структуры объектов нашего мира. Тип практики. Это такой тип практики, при котором маги обладают способностью материализовать структуры. Эта практика связана с материализацией предметов. Способности аркана. Аркан дает магам возможность производить материализацию предметов. Состояние сознания при работе с арканом. Активное сознание работает вместе с интуицией. Синий шар энергии находится на уровне кончика носа. Манипулируя известными структурами нашего мира, маг формирует потоки плотности, организуя связи между точками накладываемой структуры. Сознание творит объекты, неотличимые внешне от объектов нашего мира. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к материализации предметов, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В мешочек положить синий камень, шерсть, кусочек свинца и изображение амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние. Произносимое заклинание. Восьмерка Земли. Энергия аркана. Это такая энергия, которая позволяет преобразовывать структуру вещества, изменяя его плотность и внутреннюю структуру. Манипулируя потоком, маг может сформировать структуры внутри уже существующего вещества, изменяя его свойства. Таким образом, маг может создавать материальные объекты с измененными свойствами. Кроме того, маг может разрушить таким способом любое вещество изнутри. Место пространства. Это такое место в пространстве, где сознание мага обладает возможностью создавать порталы плотности внутри внешних объектов, модифицируя их внутреннюю структуру. Тип практики. Это такой тип практики, при котором сознание мага создает модифицированные вещества с измененной внутренней структурой, преобразованные таким способом вещества, обладают новыми необычными свойствами. Таким же способом любое вещество может быть разрушено изнутри. Способности аркана. Маги, обладающие способностью этого аркана, могут преобразовывать свойства вещества. Эти способности позволяют получать сверхтвердые и сверхтяжелые вещества. Кроме того, эти маги могут преобразовывать структуры органических объектов. Этим же способом можно разрушить любое вещество или убить любой организм, изменив его внутреннюю структуру. Состояние сознания при работе с арканом. Активен разум, синий светящийся шар сформирован на уровне середины носа. Порталы в иные миры открываются сознанием внутри внешней материи. Структура мира Земли проходит в наш мир через портал плотности. Сознание мага преобразует поток плотности во внутреннюю дополнительную структуру вещества. Амулет аркана. Амулет, дающий способность к преобразованию материи, изготавливается из кожаного мешочка, наполненного ватой. В амулет следует поместить синий камень, кусочек зеркала, шерсть и свинец, а также изображение этого амулета. Человек, настроившийся на энергию этого аркана, помещает амулет между ладоней и записывает на нем свое состояние, произносимое заклинанием.